Глава 7. Дарья. Тень. Леди Лёд. Клуб любителей кошек, больших и маленьких. Перед сном я думала о Мерлине. Мерлине, которого звали Джим. Говорят, бывает любовь с первого взгляда. Некоторые, правда, утверждают, что все это сказки для подростков. Как и любовь в принципе. Старшее поколение вообще на редкость цинично. Впрочем, их можно понять. Когда они были моложе, все было доступнее и дешевле. Блин, говорю, как моя матушка. А в любом случае, наши родители циничнее нас, а их родители еще циничнее. Недаром постепенно возрождается такой, почти забытый за прошедшие полвека, жанр искусства, как мелодрама. Мое поколение верит в любовь. И я верю. Хотя бы потому, что в сети встречала любящих друг друга людей. А в реале я, конечно, с такими не сталкивалась. Но учитывайте, какой у меня был круг общения. Что до меня, до недавнего времени эти вопросы меня вообще не интересовали. Видимо, из-за невозможности найти подходящий объект для любви. А потом оказалось, что мои куклы реальны. Ну, то есть имеют реальных прототипов. Один из которых, кстати, как раз тихонько сопел на кушетке в моей комнате. И тогда я впервые подумала о Мерлине. Немезис реально. Тень реально. Значит, реален и он. А потом, ну, не совсем потом, как бы одновременно с этим, я обнаружила в сети еще одного программиста. Забавно. 100 лет назад считали, что программы в конце нашего века даже дети писать будут. А поди ж ты, программист, оказывается, такой же творец, как художник или писатель, архитектор или конструктор. Нет, какую-то программку каждый состряпать в состоянии. Простенького бота написать, может, половина моих сверстников. Так ведь и картинку типа «Палка-палка-огуречек» нарисовать или мелодию насвистеть фальшиво тоже сумеет почти каждый. Что не делает нас ни художниками, ни композиторами, правда? И даже среди тех, кто занимается тем же 3D-артом, есть ребята с хорошим стилем. Но не более того, а есть такие, как Валенштейн или Кейко Савоюки. Прославленные 3D-артеры конца 21 века. Также и здесь. Этот парень из сети. Я чувствовала это. Был кем-то вроде Савоюки в 3D-арте или Моцарта в музыке. Гений. Я залюбовалась его ботом. Он был совершенным, как витрувианский человек да Винчи. Простой, но невероятно функциональный. Я имею в виду бота, а не творение да Винчи. И буквально сразу же мне в голову пришла мысль. А вдруг это Мерлин? В смысле, не бот, а тот, кто его написал. Бота, кстати, звали Купером, а не Мерлином или Полем Макди. И меня это напрягало. Я понимала, что, скорее всего, выдаю желаемое за действительное, но ничего не могла с собой поделать. Совсем ничего. Мне хотелось, чтобы это был именно Мерлин. И когда создатель бота вышел в сеть, я, конечно, не сделала ничего. Только наблюдала за тем, что он делает. А он, как Цезарь, занимался многими вещами одновременно. Качал, рассматривал, что-то переписывал, создавая какие-то свои продукты. Не удивлюсь, если при этом он еще и с железом работал. А я, долепив котенка, ничем не могла себя занять. Разговаривала с тенью, мы немного занимались мейкапом, немного играли с талисманом, который, наевшись неаппетитного на вид, но очень вкусного рагу из лосося и тунца, разгулялся и гонял по нашему номеру, время от времени появляясь в самых неожиданных местах. И, конечно, подглядывала за тем, кого я считала своим Мерлином. Потом была ночь и утро. После завтрака Апистия провела для новеньких, которых набралось полтора десятка, экскурсию по главному корпусу. Меня поразило то, что двери появлялись и исчезали по воле нашей сопровождающей. Кажется, где угодно. В центральном корпусе были учебные залы, моделирующие самые разные места. Одна океана до открытого космоса. Был ангар с уже знакомыми нам изидами и еще каким-то транспортом. Тут я смотрела невнимательно. Мастерская, спортзал, даже тир. Был небольшой парк, напоминающий заросший джунглями стадион с озером вместо арены. В конце концов, нам разрешили искупаться в океане, где по воле Апистии растаяли айсберги и появились тропические рыбки. Мне понравилось, а вот тень вышла подавленной. «Что случилось?» — спросила я ее, надевая костюм в небольшой раздевалке. «Не любишь океан?» «Ты знаешь, что все это виртуальная реальность?» — огорошила она меня. Я отрицательно покачала головой, глядя на волны, шуршанием накатывающие на берег. «То есть ты хочешь сказать, что никакого моря здесь нет?» — спросила я. Тень кивнула. «Похоже, у меня еще сверхспособность открылась. Нет, я чувствую все то же, что и ты. Слышу шум прибоя, вижу волны, чувствую морской запах, ощущаю бриз и гальку, и одновременно вижу серую емкость с водой и плещущихся в ней девочек». «Не самая лучшая сверхспособность», — вздохнула я. Тень пожала плечами. «Наверное, во всем можно найти что-то хорошее. Надо попробовать поискать. Как ты считаешь?» Я кивнула. Одной из привлекательных черт моей новой подруги была ненавязчивость. Очень многие люди все время пытаются привлечь к себе внимание. Так, словно им некомфортно находиться с другим человеком в одном помещении, не общаясь. Такие и в виртуальности есть, буквально на каждой площадке. И я всегда старалась держаться от них подальше. Я вообще тягощусь чужим обществом. Может быть, потому что мое былое окружение, с моей точки зрения, было сборищем неадекватов. Как я поняла, тень такая же, как я. Она до чертиков устала от своей популярности. Отсюда ее сверхспособность исчезать. Но нам вдвоем было вполне комфортно. Мы общались, когда хотели. А когда хотели, занимались каждое своим делом. Наверное, трудно представить более гармоничные отношения, по крайней мере, для меня. Попрощавшись на сон грядущий, мы разбрелись по кроватям, и тень со своим талисманом почти сразу же заснули, совершенно одинаково свернувшись калачиком. Мне же не спалось. Я пошарилась по сетке, понаблюдала за Мерлином, все еще ломившимся в большой интернет. Кажется, он нашел, в чем проблема, и сейчас ваял какую-то новую программу, сложную и красивую. Потом я почувствовала усталость и отложила планшет. Почесала животик воскового кота. Его живой прототип зафырчал и перевернулся на спинку. Я думала, как уже сказала, о Мерлине, о том, что бывает любовь с первого взгляда, с первого слова. Но бывает ли любовь с первой фантазии? Я придумала своего Мерлина, но похож ли на него прототип? Могу ли я видеть в своих мечтах, назовем это так, не только внешность, но и характер человека? Ведь угадала же я, что он программист. Будет очень несправедливо, очень болезненно, если Мерлин окажется другим. С другой стороны, если он хотя бы немного похож на тот образ, что я нарисовал о себе, то с какими-то несовпадениями, наверное, можно примириться. Бывает любовь с первого взгляда, с первого слова. Но у меня не было ни того, ни другого. Ничего, кроме серой, иногда краснеющей пиктограммки, да забытой восковой куклы. Я уже начинала жалеть, что оставила своего Мерлина там, где он остался. Назвать это место домом у меня, образно говоря, язык не поворачивался. Было бы неплохо, чтобы эта фигурка сейчас была у меня под рукой. Я бы... А что я бы? Будь у меня достаточно смелости, я могла бы законнектиться с Мерлином в сети. Но моей куцей отваги и на это не хватило. Я лишь подсматривала за ним, не рискуя никак обозначить свое присутствие. Кажется, он меня даже засек, но никак не отреагировал. А вот если бы он сам обратил на меня внимание, уж я бы... Я бы... Нет, все, решено. Завтра слеплю его заново. Я думаю, это не составит мне труда, решила я, насмешив, должно быть, кого-то на небесах. Никогда не откладывай на завтра то, что следует сделать немедленно. Ай, когда же я уже этому научусь? Засыпая, я еще не знала, каким сложным и напряженным выдастся следующий день. В отеле я редко видела четкие сны и еще реже запоминала их. На базе все оказалось по-другому. И после короткометражки из событий прошедшего дня я вновь оказалась на берегу фальшивого океана. Но рядом со мной была не тень, а Немезис. Она улыбалась, но от ее улыбки у меня мороз по коже пробегал. «Забавно. Тебе не кажется?» — спросила она меня. «Этот океан нереален, но в нем можно утонуть». И внезапно у меня под ногами разверзлась бездна. Я уходила на дно, хотя прекрасно плаваю. А Немезис смотрела на меня и улыбалась. Она схватила меня в последний момент, когда я уже захлебывалась, вытащила на берег и даже по спине постучала, пока я отплевывалась несуществующей водой. «Пока ты веришь, ты можешь идти по воде», — сказала она, когда я откашлялась. «Но стоит разувериться, и ты тонешь даже на суше. Ты нравишься мне, Дарья, но я очень не люблю тех, кто меня разочаровывает. Не разочаруй меня». Она стала расти, как Алиса из старинной сказки. Ее костюм превращался в нечто странное. Ее волосы сливались с ним, и все это наливалось какой-то инфернальной чернотой. Через мгновение передо мной стояло настоящее чудовище. Огромное, раза в три выше меня, похожее на оживший поток ужаса. Ко мне тянулось что-то, напоминающее щупальца и полосы дыма, по которым пробегали сполохи молний. И лишь глаза этого чудовища по-прежнему были глазами Немезис. Не злыми, а, можно сказать, даже грустными. И я сделала шаг навстречу чудовищу. Я вдруг поняла — это сон. Но не всего лишь сон, а нечто большее, словно мое подсознание пыталось что-то сказать или показать мне. А потом сполохи стали превращаться в струящиеся потоки света, сплетающиеся в пучки, пока вся Немезис не превратилась в сплошной свет, за исключением глаз. Свет был ярким, мертвенным, неприятным, и я отступила на шаг, затем еще, и полетела вниз, как все та же Алиса в кроличью нору, но стены этой норы были сложены из очень хорошо подогнанных блоков и покрыты изморозью. Откуда-то снизу дул сильнейший ледяной ветер, смягчая и замедляя падение. Но мне все равно было страшно. В какой-то момент я потеряла чувство направления. Мне стало казаться, что я падаю вверх. Я отчаянно пыталась хоть за что-то зацепиться, но пальцы бессильно скользили по гладкой, как стекло, обжигающей холодной поверхности, оставляя на инее длинные параллельные полосы. Наконец я почувствовала под ногами что-то твердое. Оказалось, что я совершенно безболезненно приземлилась на что-то наподобие балкончика с низким парапетом. Балкончик был врезан в стену, и кроме меня на нем находился только один человек. Незнакомый мне юноша примерно моего возраста, может, чуть постарше. Присмотревшись, я поняла, что знаю его. Это был прототип одной из моих кукол, которого я назвала в честь легендарного героя старой фантастической саги Анакином. Кстати, я для него сделала костюм из лакированного картона, наподобие армейского экзоскелета. Но сейчас он был одет в стандартную одежду базы. На лбу у него виднелась свежая кровь. «Вы ранены?» — спросила я у него. «Где мы? Что происходит?» «Не обращайте внимания», — ответил Анакин. «Просто царапина. Вы лучше на это посмотрите». И показал на стену. Сначала я не увидела ничего, но затем стало светлее, и я ясно различила на камне хорошо заметную надпись. Хотя, на мой взгляд, это больше походило на штрих-код, который был распространен до появления Куар. «Штрих-код?» — решила я блеснуть своими познаниями в истории. Анакин ухмыльнулся. «Я не археолог, конечно, но, кажется, этому штрих-коду несколько тысяч лет. Постарайтесь его запомнить. И я постараюсь тоже». Я еще раз взглянула на стену, стараясь запомнить расположение странных линий и точек на камне. А затем стена исчезла. Исчезло вообще все. И балкон, и Анакин. Какое-то короткое время я просто парила в темноте, но потом под ногами почувствовалась твердая почва, на небе появилась незнакомая россыпь звезд, а прямо передо мной — руина какого-то здания. Я огляделась. Кроме руин, вокруг были только невысокие колючие кусты. Хотя нет, вдалеке я увидела что-то вроде проволочного забора и башню с прожектором. «Эй! Эй!» — голос доносился откуда-то из руин. Я пошла вперед, удивляясь тому, какая я смелая во сне. В жизни я бы от такого места бежала, куда глаза глядят. Уж больно страшными были руины. Голос шел откуда-то из сохранившегося цоколя здания. Присмотревшись, я заметила проем с окошком, верхний край которого едва возвышался над землей. Окошко было закрыто сеткой, а снаружи сетки виднелось чуть заметное силовое поле. Свечение этого поля позволяло разглядеть мне то, что было за окном. Там была комната, совсем крохотная, может, 2 на 2 метра, а то и меньше. Стены комнаты были, кажется, бетонными. Пол я рассмотреть не могла. В комнате было, насколько я могла судить, пусто, если не считать мужчины, прижавшегося к решетке с той стороны. Выглядел он ужасно, осунувшийся, бледный, с длинными спутанными волосами, кажется, седыми. «Кто вы?» — спросил мужчина. «Вы не похожи на них. Откуда вы?» «Я Дарья», — сказала я. «Я родом из Греции, живу во Флориде». И замолчала. Я просто не знала, что говорить дальше. Наконец я спросила. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да», — ответил он. «Вы можете позвонить? Я вам продиктую номер». «У меня нет коммуникатора», — сказала я. «Но я...» «Моя дочь в опасности», — перебил меня он. «Я расследовал дело о пропаже детей, подростков. Меня захватили. Пытали». «Кто?» — спросила я. «Пока не знаю», — ответил он. «Они интересовались какой-то базой». Внезапно вокруг стало светлее, а в ушах появился какой-то гул. Гул нарастал, и с ним нарастал свет. Теперь я видела руины в малейших деталях. И, хорошо рассмотрев своего собеседника, заметила у него на глазницах имплантированные сурдолинзы. Дорогая штуковина, используется топовыми журналистами и операторами для контроля изображения от вынесенных камер. Мужчина продолжал говорить, но нарастающий гул заглушал его слова. Я расслышала лишь «проект», «дети» и в опасности. А затем мне показалось, что прямо над моей головой пронеслась Изида. Или, может, не Изида, а кто-то из ее собратьев. Я испугалась, что меня заметили. У меня появилась совершенно глупая мысль. Если они узнают, что я улизнула с базы, у тени могут быть проблемы. А потому я захотела стать невидимой, как тень. И у меня получилось. Не знаю как, но я вдруг поняла, что невидима. Но затем какой-то вихрь стал всасывать меня. И я, отдавшись на его волю, вновь полетела куда-то. И оказалась у себя в боксе. Кроме меня там была незнакомая светловолосая девушка. Она держала в руках одну из моих фигурок, которые, кстати, остались в отеле. Но во сне они все были в боксе. Она держала саму себя. «Похоже», — сказала девушка, — «только волос не хватает». «У меня не из чего было их сделать», — ответила я. «Леди Лёд, приятно познакомиться. Надеюсь, ты здесь не за тем, чтобы наградить меня каким-нибудь трудноизлечимым подарком». Леди Лёд, понимающе улыбнулась. «Моя слава меня сильно опередила. Но я не такая зловредная. И можно просто льдинка». «Хорошо, льдинка», — ответила я. «Чем обязана?» Отчего-то мне казалось, что появление Леди Лёд в моем сне не случайно. Вообще, кажется, случайности в моей жизни закончились появлением Немезис. Я была уверена в этом, но почему, сказать не могла. «Я думаю, ты можешь нам помочь», — сказала льдинка. «Вот только пока не знаю, как». Она осторожно поставила саму себя на полочку, которая в реальности пока пустовала, а в моем сне была заполнена моими предыдущими работами. Не хватало только Немезис. «Это твоя сверхспособность?» — спросила она. Я кивнула. «И в чем она заключается?» Кроме того, что ты создаешь чертовски похожие скульптурные портреты незнакомых тебе людей. «Ты знаешь, что такое вуду?» — спросила я. Льдинка кивнула, а потом уставилась на меня с интересом. «Ты хочешь сказать, что если ткнуть иголкой в глаз моей кукле, я могу ослепнуть?» «Не знаю», — честно сказала я. «Никогда не пробовала». «А ты крутая, подруга», — присвистнула льдинка. «С виду такая няшка, а зубки, пожалуй, похлеще моих будут». А потом, внезапно смутившись, потупилась. «Прости, манера у меня, как у марокканского грузчика». Я дружелюбно улыбнулась. «Не знакома ни с одним марокканским грузчиком, потому не могу сравнивать. И не надо извиняться. Ты мне даже польстила. Хотя раньше я мечтала о таком же даре, как у тебя». «Проблемы с родственниками?» — подмигнула льдинка. «Дай угадаю. Ты и куклами занялась, чтобы кого-то...» Я почувствовала, что краснею. «Ага, но у меня на то были причины». «Как и у всех нас», — задумчиво сказала льдинка. «Думаю, та девочка, которая спит в обнимку с симпатичным котенком, и кажется мне смутно знакомой. Не вспомню, откуда. Тоже с родителями была не в самых лучших отношениях. Тут все такие, либо сироты, либо с родственниками какие-то проблемы. Все или почти все». Она подошла ближе. «Но если ты их не колола иголками, то что же ты с ними делала? На что они годны?» «Смотри», — сказала я, беря с полки ее фигурку и проводя кончиками пальцев по руке, от плеча до запястья. «Чувствуешь?» «Щекотно», — сказала льдинка. «Ну-ка, перестань». «Но и это еще не все», — продолжила я. «Однажды я сделала фигурку Немезис и...» «Немезис?» — переспросила льдинка. «Античные богини мести, что ли?» «Нет», — ответила я. «Одну из кураторов. Красивая такая. Темноволосая, курит». «А, Нинель», — кивнула льдинка. Она всем по-разному представляется, но всегда на букву «Н» почему-то. И что? И она ожила, сказала я. Так я здесь и оказалась? Гонишь. Не поверила мне льдинка. То есть как? Просто взяла и вышла здесь на базе? Ага, ответила я. А я на Изиде прилетела, зачем-то сказала льдинка. Интересно, так вот что имела в виду моя фича? «Кто?» — удивилась я. «Фича», — ответила льдинка. «Как бы тебе объяснить?» «Кажется, пора мне представиться», — раздался голос ниоткуда. «Милая леди, как вы относитесь к кошкам?» «Хорошо», — сказала я. «А кто вы?» А вместо ответа снова прозвучал вопрос. «А к очень большим и говорящим?» «Ну, я таких не встречала», — пожала плечами я. Разве что в сказках? Отлично. Тогда давайте считать, что я как раз прямиком из сказки, хорошо? В общем, постарайтесь не пугаться. С этими словами между мной и льдинкой материализовалась здоровенная дикая кошка. Кажется, такие называются барсами, но, может, я путаю. Я, наверное, все равно испугалась бы. Но здоровенная кошка довольно удачно скосплеила талисман, ожидающего, что ему почешут пузцо. В такой позе даже снежный барс вызывал не страх, а улыбку. «Разрешите представиться», — заметил барс. «Арвен, фича вот этой бездельницы». «Да, я ожидала чего угодно, но явно не говорящего барса». «Ничего такого у меня нет», — призналась я. Барс перевернулся на лапы и потянулся. Затем прогнул спину. Совершенно как талисман. «Есть! И у тебя, и у тени, и у всех, кого ты изваяла. Насчет кураторов не уверена, но не удивлюсь, если у них тоже что-то такое водится. Мы — ваша персонализированная сила. Можно считать, что мы ваши воображаемые друзья? Если бы не одно «но». Мы существуем в объективной реальности. Так что, если я полосну кого-то когтями, это будет как минимум болезненно. «Я же просила не пугать ее», — шикнула на Арвен льдинка. «А она что, испугалась?» — ехидно ответила Арвен. «Ух ты!» — сказала я. «Хочу и себе завести такую же фичу». «Просто пойми, у тебя она уже есть», — сказала Арвен. «Все дело в том, что ты пока не умеешь ее призывать». «А как научиться?» — заинтересовалась я. Барс посмотрел на меня странным взглядом. «Понятия не имею. Полагаю, для этого надо достигнуть какого-то внутреннего уровня развития. Я даже не могу тебе подсказать, как выглядит твоя фича. Каждый из вас сам придает ей форму». «Разве не все фичи выглядят так, как ты?» — удивилась я. «Не», — ответил барс. «У кого-то это планшет, у кого-то мопед, а моя хозяйка выбрала маленький брелок в виде рыси, доставшийся ей от родителей». «Рыси?» — удивилась я. «Разве ты не барс?» «От родителей?» — не меньше моего удивилась и, кажется, опечалилась леди Лед. «Ты не говорила мне об этом». «От настоящих родителей», — зачем-то уточнила Арвен. «Предвосхищая следующий твой вопрос, об этом я знаю не больше твоего. Тогда я была просто странной игрушкой безымянной, но память материала сохранила следы двух людей. И один из этих людей был твоей биологической матерью». «А другой отцом?» — спросила леди Лед. «Не знаю», — честно призналась рысь. «Я помню твою мать. Помню ее боль, когда ее тело рвали на части 4 аппарата Ройзельмана. Я ужаснулась, хотя и не поняла ни слова из сказанного. Кажется, моя новая знакомая поняла больше, чем я. 4? То есть у меня есть братья? Сестры? 4 по числу конечностей», — загадочно ответила рысь. «Ну, пусть будет рысь, какая разница? Насчет братьев ничего сказать не могу. Ты родилась первой. и я потеряла контакт с твоей матерью. Я немного пошарилась по здешней сетям. Кажется, женщины редко переносили столько беременностей. Умирали после второй-третьей. Но, возможно, у тебя есть братья или сестры, кто знает. «А это можно как-то выяснить?» — спросила леди Лед. «Я попытаюсь», — пообещала рысь. «Но я всего лишь фича. Я даже в здешние сети не везде могу проникнуться. Думаю, тебе стоит обратиться к...» И тут нас прервали. В нашей тесной компании появилась новенькая. Впрочем, для меня она была не такой уж новенькой. «Что здесь происходит?» — спросила тень, возникая прямо из воздуха вместе со своим талисманом. «Дарья, не представишь мне нашу гостью?» «Тень — это леди Лед», — сказала я. «И ее... ее фича Арвен», — добавила рысь. «Здравствуй, тень. Привет, талисман». «Арвен», — мурлыкнул талисман. «Рад, что у тебя есть имя». «А у тебя образ», — ответила рысь, подходя к тени. «И довольно симпатичный». «Что здесь происходит?» Тень была явно сбита с толку. «Талисман? Ты говорящий?» «Пока только во сне», — ответил котенок, спрыгивая с рук тени. Он подошел к рысе и ткнулся лбом ей в грудь. Та облизнула ему шейку и темечко. «Я пока не такой сильный, как Арвен, но я вырасту». «Короче, тень — это долгая история», — сказала я. «Начну с того, что мы спим». «Чёрта с два», — возразила тень. «Я проснулась и увидела, что тебя нет в номере. Решила тебя поискать. На всякий случай сделалась невидимой и пошла в боксы». «Тебе никогда раньше не снилось, что ты просыпаешься?» — хмыкнула леди Лёд. «Такое бывает, особенно у нас. Разве ты наяву могла бы стать невидимой?» «Она может», — сказал я. «Сверхспособность у нее такая». «Нифига себе!» — удивилась леди Лед. «Черт возьми, классно! Хотела бы я так же уметь». «А что умеешь ты?» — заинтересовалась тень. «Насылать болячки», — ответила леди Лед. «И лечить их. Как-то так». «Тоже круто», — признала тень. «Если бы я так умела, моя маман, простите за грубость, из сортира не вылезала бы». Леди Лед засмеялась и хлопнула тень по плечу. «А, наш человек». Странно. Когда она это проделала, я почувствовала какой-то укол ревности. Я инстинктивно придвинулась к тени. Не знаю, что меня выдало, может, выражение лица, но леди Лед встревоженно глянула на меня и спросила. «Дарья, что-то не так?» Я сама не понимала, что не так, потому выдала первое, что пришло на ум. «Смотрю на вас и думаю. Я, наверное, какая-то неправильная. У вас фичи есть, а у меня нет». «Нашла, о чем печалиться», — весело фыркнула леди Лед. «Нет, так будет. Девчонки, не знаю почему, но у меня первый раз такое чувство». Она отвернулась. «Может, чтобы посмотреть на двух присутствующих кошек, тихонько общающихся между собой на своем кошачьем. У меня никогда не было никого близкого. Я... Между мной и другими людьми всегда было что-то вроде стекла. Я их видела, но они были по ту сторону, а я по эту». Я поняла, что она описала мои чувства, и инстинктивно обняла льдинку, почувствовав руку тени, обнявшую ее с другой стороны. «Я думаю, не ошибусь, если скажу, что мы все здесь такие же», — тихо сказала та. «Девочки, давайте не будем разлучаться. Будем держаться вместе». «А вам хорошо», — сказала льдинка. «Когда вы завтра проснетесь, когда вы расскажете друг другу свой сон, то поймете, что все было на самом деле. А может, и не было. А я...» «А мы найдем тебя», — сказала я. «Правда же, тень?» «Конечно», — ответила та. — «Обязательно найдем. Слушай, а перебирайся к нам. У нас в номере свободное место есть». Альдинка вздохнула. «Не могу, девочки. Хотела бы, но не могу. Я ведь обещала Олге защиту, я же говорила. Мы с Тенью, не сговаривая, спросили. Олге? А кто это? Ильдинка стала рассказывать. Действительно странно, сказала Тень. Как по-твоему, кураторы ошиблись? Дело в том, что Олга была девочкой нашего возраста. Но, по словам Тени, подтвержденным Арвен, присоединившийся к нам в компании Талисмана, не имела никаких сверхспособностей вообще. К тому же, в отличие от нас и, как я поняла, остальных участников проекта, Олга не была сиротой, и отношения с отцом у нее были более чем хорошие. «Вряд ли», — задумчиво сказала Льдинка. «Похоже, они прекрасно знают, что Олга не из наших. Но зачем-то приволокли ее на базу. Чистой воды киднеппинг. Так, может, она просто пока себя не проявила?» — предположила я. — Вот у меня тоже фичи нет. — Есть она у тебя, — перебила Арвен. — Безымянная, безликая. Но она была с нами в Швейцарии. Скажи, Талисман. — Да. Фича Тени говорила с интонациями персонажей японских неко-постановок. И «да» в исполнении Талисмана звучало как «дя». — Где? — не поняла Тень. — Талисман. «Мы с тобой в Швейцарии не были». «Мы с тобой не были», — кивнул котенок. «Но я был там с Арвен и другими». «Зачем?» — удивилась Тень. «Они вытаскивали какого-то парня, насколько я поняла», — пояснила Льдинка. «И там были и другие фичи. Какой-то Цезарь, какой-то Купер». «Цезарь — это мопед, представляете?» «Ну, мопед, и чему тут удивляться?» — фыркнула Арвен. Они с Льдинкой даже фыркали, похоже. Купер вообще планшет, и что? При упоминании о планшете по имени Купер мое сердце ёкнуло. «Мопед?» — переспросила я. «Точно не мотоцикл?» «Я в технике не особо разбираюсь», — заметил Арвен. «Если хочешь, могу погуглить в здешней базе данных. Потом, сейчас я не подконнекчусь. База на профилактике». «Я сейчас подконнекчусь», — сказала я, почти интуитивно вызывая. Это было как голографический планшет, но без планшета. Голограмма сети летала между нами, как золотой шарик. И в центре шарика сидела одна из моих фигурок. Теперь она была похожа на танцующую тень. «Ну вот», — вновь фыркнула Арвен. «А говорила, что у тебя нет фичи». Я с недоумением посмотрела на рысь. «И что же? Моя фича? Вот этот шар? Не совсем». Сначала я подумала, что говорит тень, но та молчала, удивленно глядя на голограмму. Голос исходил из нее. «С твоего разрешения я покину свой пост на время?» — спросила маленькая танцующая тень, выныривая из золотого шара. «Все равно у меня связь с сеткой, даже без этой милой штуковины». На тень я старалась не смотреть. Не на ту, что в пижаме с котятами, не на ее золотистого двойника, обнаженного, не считая пуантов. «Тень, я не знаю, почему так произошло», — честно призналась я. «Может, тебе неприятно?» — сказала я, не глядя на нее. «Да чего?» — удивилась та. «Я же обещала тебе попозировать». «Вот, считай, и попозировала». Ее золотистый двойник тихонько откашлялся. «Поскольку я веду свое происхождение от программы бота, вынужден...» «Вынуждена вернуть вас к ранее обсуждавшейся теме. Отвечаю на заданный вопрос. Фича Цезарь, представляющаяся Микеле Солариано Росси, иначе призрака, действительно была некогда мотороллером Пьяджо Тифун, но на уровне нашего существования перестроилась последнюю модель мотоцикла Роудера Харли Дэвидсон, модели Силва Боб, из коллекции 2057 года. Призрак всю жизнь мечтал хотя бы прокатиться на подобном мотоцикле. Он видел его на выставке в Милане, но угнать не мог в силу того, что выставка находилась под круглосуточной охраной. Добавочная информация. По объективным причинам, именно на таком мотоцикле, вернее, на довольно похожей его имитации из окрашенного воска, скульптурный портрет Микеле присутствует в коллекции моей хозяйки. Минуточку. Фичи легко и грациозно вспорхнула к полочке с коллекцией и подала статуэтку Рокера. Здорово, восхитилась льдинка. «Ты это за ночь слепила, что ли?» — удивилась тень. «Мы же во сне», — подсказал ей талисман. «Над этой коллекцией моя хозяйка работала последние 2 года», — пояснила моя фича. «Надо все-таки ей какое-то имя придумать, но какое?» Она взяла с полки фигурку Мерлина, и у меня перехватило дух. Отвечая на незаданный вопрос, фича Купер, представляющая поле Магди, иначе Джинна, во всем подобном мне и представляет собой программу искусственного интеллекта, связанную, но не привязанную к одноименному планшету. Дополнительная информация. Купер знает о моем существовании и активно интересуется мной. Также о моем существовании знает и Джин. Но он не знает, кому принадлежит сетевая программа, которой я была до недавнего времени. Совместно с Купером мы создали у Джина стойкое впечатление о том, что я разработана девушкой-программистом, что сильно увеличило интерес Джина ко мне и моему разработчику. Однако коммуникация между ним и его фичей ненадежна. В глубине души Джин все еще считает Купера не более чем программой. Технари — удивительные консерваторы, и им сложно сформулировать динамический запрос. Я кашлянула. «Прости, я половины не поняла из того, что ты сказала. То есть ты и Купер пытаетесь подогреть его интерес ко мне? Зачем?» «А тебе бы этого не хотелось?» — спросила золотая балерина, садясь в позу лотоса между Арвен и талисманом. «Кстати, отвечая на еще один твой несформулированный вопрос. Не слишком ли активно ты разбалтываешь все мои тайны?» — спросила я, видя, что девочек, то есть льдинку и тень, наш диалог с моей фичей веселит. Хм, еще бы. Моя фича фактически выдавала мои секреты, в которых я сама себе еще боялась признаться. «Да ладно», — примирительно заметила льдинка. «Что она такого сказала-то? Ну, нравится тебе этот паренек. Что это, преступление?» Тень притворно ойкнула и исчезла, появившись у меня за спиной и хлопнув по затылку. Льдинка рассмеялась, я тоже, потом и тень, и лишь фичи смотрели на нас с недоумением. «Между прочим, дорогие мои, вам пора спать», — нравоучительно заметила Арвен. «О, вот еще», — возмутилась ее хозяйка. «С чего вдруг?» «Во-первых, ваши физические кондиции требуют полноценного отдыха», — сказала моя фича, пока остававшаяся безымянной. «Во-вторых, и что более важно, ваша нервная система нуждается в отдыхе даже больше, чем тело, потому что...» «Она решила нас убаюкать», — сказала я девочкам. «Какая у меня занудная фича». «Я лишь отражение твоей личности», — ответила фича. И мне показалось, что в голосе ее прозвучала нотка обиды. «И потом, заботиться о тебе — моя прямая обязанность». «Между прочим, девочки, лично я и правда спать хочу», — сказала тень, зевая. «Даже не знаю, что с собой делать. И с вами пообщаться хочется, и на боковую тянет». Талисман тем временем, тихой сапой, забравшись на колени хозяйки, тихонько мурчал. Когда она заговорила, котенок поднял голову и сказал совершенно серьезно: «Вот и ложились бы, наговоритесь еще. А мы точно вспомним все, когда проснемся». Глаза льдинки тоже уже слипались. «Не волнуйся, я об этом позабочусь», — пообещала ей рысь. «В конце концов, вы еще не договорили, не решили, как помочь Ольге. Так что...» Пока шел этот диалог, тень свернулась с калачиком, прижав к себе котенка, замерцала и исчезла. Я подумала было, что она применила свою сверхспособность. Но тут почти то же произошло и с моей новой знакомой. Льдинка лишь успела прошептать: «До утра, девочки, я засыпаю», и, замерцав, исчезла. Мы с моей фичей остались вдвоем. «Я, честно говоря, тоже спать хочу», — сказала я двойнику моей соседки. «Но боюсь засыпать». «Почему?» — спросила та. «А если это только сон?» — ответила я. «Такой хороший». «Находясь во сне, трудно убедить кого-то в реальности происходящего», — сказала тень тени. «Потому пойду от противного. Допустим, это только сон, но ведь наяву у тебя есть тень, и ваши с ней сверхспособности. Правильно?» «Есть», — согласилась я. «И что?» «А то, что с таким набором вы можете любой сон сделать явью». «Леди Лёд реально. Что тебе мешает найти ее? А если наяву она окажется совсем не такой, как во сне?» — спросила я. «Если ты имеешь в виду ее характер, — сказала Фича, — то я не понимаю, о чем ты беспокоишься. Характер человека изменяется в зависимости от отношений с другими людьми, разве нет?» «Не знаю, — пожала плечами я. Мне кажется, ты умнее меня. Я многого не понимаю еще». «Я — это ты», — ответила Фича. «Что есть во мне, то и в тебе есть. Мой тебе совет — поспи все-таки. Видишь ли, я ведь тоже хочу встретиться с тобой наяву». «А это возможно?» — удивилась я. «Расскажи, как это сделать?» «Тебе это даже легче, чем тени», — сказала Фича. «Все-таки талисман — всего лишь восьмимесячный котенок. Его способности к коммуникации в реале ограничены, тогда как я — программно реализованная система искусственного интеллекта. Просто напиши мне коммуникативный модуль, и можешь со мной общаться в любое время с помощью планшета». «А я сумею?» — спросила я. «Никогда не писала коммуникативных модулей. Я и тебя-то из готовых элементов собрала». «Сумеешь», — ответила Фича, подсаживаясь ближе, чем я немедленно воспользовалась, чтобы прилечь, положив голову ей на колени. «Пока ты спишь, я накачаю нужных элементов, а с остальным ты точно справишься». Я чувствовала, что сон мягкой, ласковой волной накатывает на меня. От Фичи пахло теплым молоком и еще чем-то домашним. Я поймала себя на мысли, что не помню запаха своей матери. Не знаю почему. Может, потому что мы избегали такого близкого общения. «И все равно я боюсь», призналась я. «Боюсь, что проснусь в отеле, и сном окажется вообще все. Ты, тень, леди лед, немезис». «Ну, этого точно не произойдет». Фича осторожно убрала прядь волос с моего лица. «Я существую, и твои подруги тоже. Разве что весь мир — этот сон. Есть такая философская концепция. Хочется найти леди лед и ее Олгу», — пробормотала я, борясь со сном. «А вдруг мы ее не найдем?» «Найдете», — обнадежила меня Фича. «Во-первых, я уже установила ее физические координаты. А во-вторых, я из последних сил отталкивала от себя сон. Мне было интересно. А во-вторых, даже простые люди никогда никого не встречают просто так», — продолжила она, — «тем более такие, как вы. Всю жизнь вы шли навстречу друг другу. А немезис лишь ускорила этот процесс. Я хотела еще что-то спросить, но волны сна сомкнулись у меня над головой. И придумай мне имя какое-нибудь», — послышалось сквозь пелену сна. «У всех имена есть, а я безымянная Фича. И все. Обидно же». Я решила, что обязательно придумаю имя моей Фичи, как только проснусь. Только бы не забыть. С этой последней мыслью сон и поглотил меня окончательно. Кажется, мы с тенью проснулись одновременно. Во всяком случае, когда я приподнялась на кушетке, то увидела, что она тоже поднимается, словно отражение в огромном зеркале. «Слава богу, ты реально», — сказала я, глядя, как тень перекладывает мирно дремлющего котенка на подушку. «А какой я должна быть?» — удивилась тень, но, не дождавшись моего ответа, сказала. «Слушай, мне такой сон приснился». Я навострила ушки. «Короче, снится мне, что я просыпаюсь среди ночи», — продолжала она, но я ее перебила. «А меня на месте нет. Ты испугалась и пошла меня искать». Тень вытаращилась на меня, словно видела впервые. «Ты хочешь сказать?» «Блин, Дарья, это ты изваяла?» «Что?» — удивилась я, а потом поняла, о чем она. На моем столике, поверх выключенного планшета, стояла скульптура. Она была немного меньше моих обычных и изображала тень, точно такую, какой я ее видела во сне. В смысле, не ее, а... Тень соскользнула с кушетки и взяла статуэтку в руки. Она даже слегка покраснела. «Здорово, только никому не показывай больше, хорошо?» «Разве что льдинки», — ответила я. «Если она, конечно, существует». «А ты сомневаешься?» — удивилась тень. «После того, как мы видели, похоже, один и тот же сон». «Was not all a dream», — сказала я, включая планшет. Она обещала накачать мне материал для коммуникационного модуля, а я обещала ей придумать для нее имя. «Придумала?» — спросила тень. «Кажется, да», — ответила я. «Когда-то у меня была твоя фигурка. Я тебе рассказывала, помнишь?» Тень кивнула. «Я называла ее Эсмеральдой», — напомнила я. «Ты не возражаешь, если я так буду называть свою фичу?» «Наоборот», — ответила тень. «Я только рада буду».